тебя Билли, Хэтти Терман, Аманду Дамфрис, этого старика Корнелла и миссис Рэплер. Может быть, Бада Брауна тоже. Это уже 8, но Билли может сесть кому-нибудь на колени, и мы немного потеснимся. Олли ненадолго задумался. «Окей», — сказал он наконец, — «давай попробуем. Ты с кем-нибудь уже говорил?» «Нет». «Я советую тебе пока никому ничего не говорить. Часов до 4 утра. Я приготовлю пакеты с продуктами под прилавком у кассы, ближайшей к выходу. Если нам повезет, сможем выскользнуть еще до того, как кто-нибудь что-нибудь заметит». Взгляд Олли снова скользнул в сторону миссис Кармоди. «Если она обо всем узнает, то может попытаться помешать нам». «Ты так думаешь?» Олли взял еще одну банку пива. «Да, я так думаю». Вторая половина дня, вчерашнего дня, прошла словно в замедленной съемке. Подползла темнота, снова превращая белый туман в грязно-желтый, и к половине 9 мир, оставшийся снаружи, медленно растворился в черноте. Вернулись розовые твари, потом, бросаясь на окна и подхватывая розовых, появились твари-птицы. Что-то рыкало изредка в темноте, и один раз незадолго до полуночи раздалось долгое протяжное «ару». Люди повернулись к черным стеклам с испугом и ожиданием на лицах. Примерно такой звук, наверное, издает самец-крокодил в болоте. Все шло примерно так, как и предсказывал Миллер. К началу новых суток миссис Кармоди заполучила еще с полдюжины душ. Среди них оказался мясник мистер Маквей. Миссис Кармоди разошлась не на шутку. Казалось, сон ей совсем не нужен. Ее проповедь, сплошной поток ужасов из Даре, Босха и Джонатана Эдвардса, продолжалась и продолжалась, неуклонно приближаясь к какому-то зловещему финалу. Ее сторонники что-то бормотали вслед за ней и раскачивались взад-вперед, как истинно верующие на сходке. Пустые глаза их лихорадочно блестели. Они полностью отдались чарам миссис Кармоди. Около 3 утра проповедь все продолжалась, и те, кого она не интересовала, ушли в дальний конец магазина, чтобы там попытаться хоть немного уснуть. Я увидел, как Олли положил пакет с продуктами на полку под прилавком, ближайшей к выходу кассы. Через полчаса он добавил туда еще один пакет. Похоже, кроме меня, его действий никто не заметил. Билли, Аманда и миссис Терман спали, прижавшись друг к другу у опустошенной секции колбас. Я присоединился к ним и погрузился в тревожную дремоту. В 4:15 Олли меня разбудил. Рядом с ним стоял Корнелл, и глаза его блестели за стеклами очков. «Время, Дэвид», — сказал Олли. Я почувствовал, как в животе у меня нервно закололо, но это быстро прошло. Я разбудил Аманду. Ее зеленые глаза взглянули в мои. «Дэвид, мы хотим сделать попытку выбраться отсюда. Ты пойдешь с нами?» «О чем ты говоришь?» Я начал было объяснять, но потом разбудил миссис Терман, чтобы мне не пришлось дважды повторять одно и то же. «Это твоя теория насчет запахов?» — спросила Аманда. «Пока просто догадка?» «Да». «Для меня это не имеет значения», — сказала Хэтти. Лицо ее стало бледным, и, несмотря на то, что ей удалось поспать, под глазами темнели большие пятна. «Я готова на все, чтобы только снова увидеть солнце». «Только бы снова увидеть солнце», — я вздрогнул. Она очень близко угадала суть моих собственных страхов. То чувство почти полной обреченности, что охватило меня, когда я увидел, как щупальца выволокли нормы через загрузочную дверь. Сквозь туман солнце казалось тогда маленькой серебряной монеткой, словно мы были на Венере. Страх вызывали не чудовища, подстерегающие нас в тумане. Мой удар ломиком доказал, что они не бессмертные монстры из книг Лавкрафта, а всего лишь обычные уязвимые существа. Дело было в самом тумане, который отбирал силу и лишал остатков воли. Только бы снова увидеть солнце. Хэтти права. Одно это стоит того, чтобы пройти через ад. Я улыбнулся Хэтти, и она неуверенно улыбнулась в ответ. «Да», — сказала Аманда, — «я тоже». Я начал осторожно будить Билли. «Я с вами», — коротко ответила миссис Рэплер. «Мы все собрались у мясного прилавка. Все, кроме Бада Брауна. Он поблагодарил нас за предложение, но отказался, сказав, что не может оставить магазин. Потом добавил, на удивление мягким голосом, что не осуждает Олли за его уход. От белых эмалированных ящиков начало тянуть неприятным сладковатым запахом, напомнившим мне случай, когда во время нашей недельной поездки на мыс у нас испортился морозильник.